Глава 12. «А ну, в сторону все!» Голосом лисицы рявкнула темнота. «Князя не трогать!» «Князя не трогать!» Где-то над духом промурлыкала Неко. «А Таро трогать!» В следующий миг лба коснулась прохладная маленькая ладошка. Реальность вернулась. Я почувствовал тело и тут же скривился от невыносимого запаха. Сука. В большинстве случаев переход из астрала проходит незаметно для организма. Но иногда ощущение такое, словно проснулся после недельной пьянки. Нет, Неко, конечно, подлечит не хуже десятка капельниц, но в первые секунды хочется распластаться и умереть. Приняв сидячее положение и стараясь дышать через рот, я огляделся и облегченно выдохнул. Ну вот, вроде и все. Триумфальное возвращение двух героев. Ага. Один еле дышит, а второй сейчас проблюется. Впрочем, пофигу. Главное, что все ребята на месте. И Йокай, и телохранители, и солдаты. «Ты как?» С тревогой в голосе поинтересовался сидящий рядом енот. «Может быть, травки дать пожевать? Или воды?» «Не, травки не надо», — улыбнулся я, физически ощущая, как самочувствие приходит в норму. Затем посмотрел на висящую справа кошку и благодарно кивнул. «Спасибо, Неко. Мне уже хорошо. Только князя пока не лечи. Он должен сам». «Князь, вода. Больше воды, чем было». Переведя взгляд на Нори, наморщила лоб девчонка. «И еще хаос немного. Он должен справиться сам». «Ну да». Хидэ уже говорил, что в норе сейчас намешано хрен знает сколько всего. И кому, как ни кошке, это заметить. Впрочем, богиня весь негатив убрала. А значит, и заморачиваться не стоит. Особенно, когда ты сам ничего в этом не смыслишь. Тут бы еще и со своими проблемами разобраться. Хвост и уши у меня, понятное дело, исчезли. Броня тоже вернулась в прежнее состояние. Легкость из тела ушла, и остался небольшой отходняк. Никакой слабости при этом не было. Ничего такого, кроме непонятной детской обиды. Не знаю, как по-другому сказать. Это все равно, что пересесть с Бэхи на Ладу Калину или вместо 3D-боевика включить какой-нибудь фильм из 30-х. Нет, конечно, и 100 лет назад снимали неплохие картины. Но дело в другом. Взрыв эмоций, четкость деталей и непередаваемое ощущение скорости. И теперь понятно, почему я даже в человеческой форме гораздо быстрее всех остальных. Проблема только в том, что все это очень похоже на наркоту. Попробовал один раз, и хочется повторения кайфа. Да вот только способность перекидываться у меня не открылась. Чёртова цепь. Мое спасение и моя тюремная камера. «Что-то не так?» Очевидно, заметив выражение моего лица, поинтересовалась подошедшая Эйка. «Ты в порядке?» «Более чем», — кивнул я и, поднявшись на ноги, оглядел зал. Нет, ничего тут особо не поменялось, но если не брать во внимание отсутствие голубой преграды. Те же воронки и глубокие траншеи на стенах, куча мусора вдалеке и задумчивые рожи асуров. Если бы не предупреждение Хидео, я бы, может быть, не спешил. Но самурай четко намекнул, что наверху творится какая-то дичь, а значит, отдыхать будем позже. Оглядев напряженные лица собравшихся вокруг меня бойцов, я выпятил вперед подбородок и, разделяя слова, торжественно произнес: «Мы победили. Слуга Мары, великий асур Гурат Альхар, повержен господином Ясудо Нори. Душа чудовища улетела в Кимон, и столица теперь в безопасности». При этих моих словах лица бойцов мгновенно разгладились. Из толпы донесся радостный гул. Ну да, боевой поход — не компьютерная игрушка. У этих ребят наверху родственники, и все они шли сюда умирать. Да, все просто. Жить в постоянной готовности к смерти и спокойно ее принять, когда того потребует господин. Только в этот раз Синегами забрал лишь немногих, а все остальные... Уверен, Нори по заслугам оценит их вклад. И тех, кто выжил, и тех, кто ушел. «В том бою Ясудо Нори был ранен», — перекрывая радостный гул, продолжил говорить я. «Милосердная и хранитель рода Ясудо исцелили раны своего потомка. Но с последствиями он должен справиться сам. Тебе, — я посмотрел на Кояму, — срочно подготовить носилки. Все остальные выступаем через 300 ударов сердца». Я знаю, где находится выход, и поведу вас туда. Все, расходимся и готовимся. Остальное доскажу позже. Мне нужно некоторое время подумать». В отличие от гражданских, солдаты не задают лишних вопросов. Сказано разойтись и готовиться, значит, сразу же пойдут выполнять. Едва я закончил говорить, десятники погнали народ к выходу. Кояма занялся подготовкой к транспортировке князя. Телохранители привычно разбрелись в стороны. Около меня остались только Йокой. По лицам Иоши и Эйки было видно, что вопросов у них как бы не больше, чем у меня. Но потом. Все потом. Мне и правда нужно подумать. Махнув ребятам рукой, я выбрался из храма на площадь. Огляделся и... хмыкнул. Статуя Илит рассыпалась, буквально превратившись в гору песка. Не знаю почему, но уверен. С остальными изваяниями произошло то же самое. Все эти века королева Асуров незримо присутствовала возле спящего сына и ушла, забрав его душу с собой. С Каннон сложнее, но тоже вроде бы все понятно. Богиня разыграла несколько партий с устраивающим ее результатом. Не помешай я Нори, и все бы осталось как прежде. Но милосердная решила задрать ставки, добавив в уравнение еще одну переменную. Она ведь прекрасно знала, как я себя поведу, но и не подумала помешать. Ну, не верю я в эти сказки с участием сущего. Могу даже предположить, что это она договорилась с Элит, объявив цену и указав точные координаты. Ведь, может быть, поэтому королеву не стала атаковать. А весь тот концерт был разыгран только ради того, чтобы я еще ненадолго остался. Не знаю, но мне кажется, в ближайшие полгода что-то случится. А у Канон на Норе великие планы. Знать бы еще какие. Расстроен ли я от того, что меня используют в темную? Нет, совсем нет. Мы с ней на одной стороне, и этим все сказано. К тому же, если бы богиня могла, то она бы предупредила. Вот и Хидео тоже. С лестницы полный порядок, но наверху нужно быть аккуратнее. Что там? Стихийные бедствия? Хуяси подступили к стенам столицы? Чума или восстание? По логике подходит только последнее, особенно с учетом того, что в городе остался Асур, способный подчинить волю толпы. И еще есть княжна с ее непонятными планами. Как бы то ни было, у меня под рукой 6 десятков отличных бойцов, которые разгонят любую толпу, а на узких улицах опрокинут и самураев. Впрочем, возможна опасность только в саду, засада или что-то похожее. В любом случае, для начала нужно увидеть ту лестницу и потом уже определить порядок подъема. Еще с ребятами неплохо бы посоветоваться, да. Но вот сейчас и поговорим по дороге. Она ушла. Голос Неко выдернул меня в реальность. Девчонка пролетела вперед, зависла над кучей песка и, обернувшись, добавила. Ушла? Вся? Да и Сет с ней, хмуро буркнул Иоши, ничуть не удивленный разрушением статуи. Вот уж за кого я переживать точно не буду. В империи и без нее хватает чудовищ. Кстати, на тему чудовищ. Я посмотрел на приятеля и усмехнулся. Помнится, ты говорил, что Мунайто был этим самым чудовищем. Так вот, скажу тебе, это не так. Ты что-то узнал? Иоши тронул за рукав и с нескрываемым любопытством посмотрел мне в глаза. Там, в Астрале. Ну уже, отвечай. Я такой же лис, как и Эйка. Хмыкнул я и скосил взгляд на лисицу. «То есть с моим видом ты не ошибся, а вот со всем остальным...» «А какой у тебя окрас?» Тут же включилась в разговор Кицуне. «От этого порой много зависит». «Серебристый», — пожал плечами я. «Светло-серый, с искорками. Не знаю, как по-другому такое назвать, но это то, что открылось на 7-м ярусе тонкого мира. То есть это действительно мой истинный облик». При этих моих словах лицо Эйки вытянулось, и она неожиданно улыбнулась. По физиономии Тануки пробежала целая волна чувств. От испуга до одобрения. И в глазах приятеля плеснулось море иронии. «А хвосты ты свои успел сосчитать?» Смерив меня взглядом, саркастически хмыкнул Иоши. «Счет уже вроде обучен». «Один хвост», — нахмурился я, не принимая веселья. «И при чем здесь хвосты? Со мной что-то не так?» «Все в порядке, Таро». Тут же успокоила меня лисица. «У тебя очень редкий окрас. Таких лисиц давно в лесу не рождалось. Вот мы с Иоши и удивились». «Да ничему я не удивлялся», — криво усмехнулся енот. «Кем еще, по-твоему, мог быть спутник бога Луны? И да, Таро, я тебя, наверное, расстрою». Енот посмотрел на меня и, состроив скорбную физиономию, обреченно вздохнул. «Ты чудовище, друг. Я ни в чем не ошибся». «А нормально объяснить можно?» — закипая, выдохнул я. «Что ты тут развел клоунаду?» «Да никто ничего не разводил», — не прекращая скалиться, пожал плечами Иоши. «Мне разве нельзя порадоваться за друга?» «Порадоваться можно, но другу непонятна причина». «А тебе никто ничего не расскажет», — со вздохом развела руками лисица. «Но разве только синее древо? Или, может быть, кто-нибудь из старейшин Аокигахары? Серебристых лисят не рождалось вот уже несколько тысяч лет, поэтому большинство йокай о них ничего не знают». «А Иоши тогда почему считает, что я чудовище?» Скосив на приятеля взгляд, поморщился я. «Откуда он это взял?» «Потому что оборотень с таким окрасом способен принимать форму любого существа», не отводя взгляда, спокойно пояснила лисица. «Об этом знает каждый, но никто не скажет, что для этого требуется. За некоторые умения сущие берет великую цену. Наш семейный дар как раз из таких. Мой прадед погиб в бою с асурами, ценой своей жизни выдернув из астрала их заклинателей. И с тех пор все лисята в нашем роду появляются на свет с этим умением. Да, у всех оно проявляется по-разному, и его нужно развивать, жертвуя. Только никто не знает, какова итоговая цена». «То есть я смогу даже в дракона?» — уточнил я, пытаясь уложить сказанное в голове. «Только теоретически», — с сомнением покачала головой Эйка. «Превращение требует силы, и чем крупнее ты попытаешься стать, тем больше ее понадобится. Емкость твоей сущности ограничена. Для превращения в дракона тебе придется сначала стать богом, ну или принести великую жертву. Как это сделали асуры, о которых тебе рассказывала сестра Тойота Мысама». «Да, сущее обмануть не получится. Но в целом все очень даже неплохо. Ну да и хрен с ним, с тем драконом. Меня вполне устроит и что-то поменьше. Ведь я уверен, что у Мунайто силы было с достатком. Осталось только полсотни лет подождать. Всего-то, ага». Пока мы разговаривали с Йокой, все солдаты покинули храм и построились в привычный порядок. Следом за ними выбрались телохранители, четверо из которых без видимого труда тащили носилки. Последним из храма вышел Кояма и, оглядевшись, сразу пошел ко мне. На обычно непроницаемом лице самурая мешались странные чувства — облегчение и растерянность. Вот не помню, чтобы он когда-нибудь в чем-нибудь сомневался. Но и на старуху, как говорится, всегда находится молодой жеребец. «Таро Доно, а куда делся родовой меч Ясудо?» — подойдя, поинтересовался Кояма. И, обернувшись, посмотрел на носилки, на которых Нори по-прежнему сжимал окровавленной рукой канабу. «Господин князь очень дорожил подарком отца и...» «Да махнули, не глядя», — начал было я. Но, увидев выражение лица самурая, тут же поправился. «В смысле, тот меч принадлежал Хидео Ясудо, и он взамен выдал господину князю свой канабу». При этих словах лицо самурая вытянулось сильнее. Сомнение пропало из его взгляда. «Выходит, вы видели Хидео Сама?» — севшим от волнения голосом произнес он. «Нет, его видел только я. Предок нашего князя и госпожа Каннон появились уже после того, как слуга Мары испустил дух. Нори Доно в тот момент уже лежал без сознания», — пояснил я и махнул рукой к командиру солдат, приказывая выступать. «Пойдем, Кояма Доно, по дороге я все расскажу». К выходу возвращались с максимально возможной скоростью. Но в прежнем порядке. Солдаты в строю, самураи по секторам. Неко впереди на разведке. Нет, наверное, хаос ушел, и можно было особо не напрягаться. Но правила, они на то и правила, чтобы их соблюдать. По дороге я рассказал урезанную версию недавних событий, в которой Нори потерял сознание только в самом конце, уже после смерти Асура. В пещере было тихо, и слышали меня практически все. Ну а подданным не стоит знать некоторые нюансы нашего с Нори похода. Вот очнется и пусть сам решает, кому и что стоит говорить о том, что случилось в астрале. По окончании рассказа народ некоторое время молчал, переваривая информацию. И первой, как всегда, очнулась лисица. «Ярус с рыбами — это, скорее всего, отраженная версия океана, который сейчас где-то над нами. подняв взгляд к потолку, пояснила она. «Тонкий мир точно передает реальность только на первом своем этаже. Выше начинаются расхождения. Но теперь хоть понятно, почему от вас двоих пахнет рыбой. А то я голову ломала, пытаясь сообразить». «Давайте по делу». Я жестом остановил пытающегося что-то сказать енота и, переведя взгляд на Кояму, поинтересовался. «Что ты думаешь о предупреждении Хидео-сама?» Услышав вопрос, самурай нахмурился и, глядя перед собой, задумчиво произнес: «Думаю, ты прав. В городе беспорядки, или кто-то пытается совершить переворот. Ты имеешь в виду сестру нашего князя?» «Если переворот, то да». Самурай тяжело вздохнул и опустил взгляд. «Только я очень сомневаюсь, что госпожа сама решилась на такое пойти. Никогда не поверю, что здесь не замешан кто-то еще. Плохо то, что и для переворота, и для беспорядков сейчас самое удобное время. Практически все расквартированные в Ки войска вместе с частью городской стражи отправились к Ниномару. И тот, кто задумал переворот, об этом, конечно же, знал». «Ну да. Кер уже говорил нам о том, что отправит часть городской стражи к крепости вместе с солдатами. И Аяка при том разговоре тоже присутствовала. Чёрт. Возможно, поэтому она нас тут и закрыла? Убить не могла, поскольку часть самураев и Йокой были около нас. А вот сбежать и обречь на верную смерть — это очень даже неплохой вариант. Не для нас, понятно, но тем не менее. Керу можно убить руками восставших. С Хиру, наверное, немного сложнее. После неудавшегося покушения он точно стал осторожнее. Но у среднего брата сейчас хватает хлопот. Соседи вот-вот нападут, и армию сейчас не оставишь. Ну и ко всему, в этом грёбаном уравнении есть еще два неизвестных. Хояси и тот чертов Асур. Нет, в теории Аяка могла замутить всю эту кашу сама. Но я, как и Кояма, в подобные чудеса не верю. С Асуром еще непонятно, но даймё у соседей убили не просто так. Тот парень, Ясуу, что приезжал свататься. Он же сейчас метит на место отца? 3 года странствовал и вернулся другим человеком? И так ли уж он не понравился нашей княжне? «Хорошо», — кивнул я. «А что ты думаешь по поводу сада? Нас там может что-нибудь ждать?» «Только если Аяка заодно со сбежавшим Асуром», — пояснил за Кояму енот. «Так что никто этого тебе сейчас точно не скажет». «Почему именно так?» — поморщился я. «Хотя...» «Именно», — глядя на меня, покивал Иоши. «Асур, скорее всего, знает о втором выходе из пещеры. Но ему неизвестно, что мы заперты в этой дыре. Так что...» «Да, согласен». Я кивнул и перевел взгляд на Кояму. «Тогда наверх пойдем следующим образом. Я первый, потом ты с десятком своих ребят, дальше Эйкос и Оши и следом все остальные. Осталось только понять, что там за лестница. Надеюсь, она хорошо сохранилась». К выходу мы дошли без каких-либо происшествий. Все так же светили в залах оранжевые фонари, скрипели под ногами мелкие камни. Воздух пах аммиаком и серой. Но нападать на нас никто не спешил. И да, мои предположения подтвердились. Все статуи элит рассыпались, превратившись в кучи песка. Жалко, конечно, с точки зрения красоты. Но ну его нахрен во всех остальных отношениях. Как я понял, они были чем-то на вроде аккумуляторов. Ну вот и нефиг им тут стоять. Зайдя в первый зал, я сразу же повернул направо и, подобрав по дороге булыжник, пару раз ударил им по стене. Звук был глухой, но не сказать, чтобы очень. Толщина стены тут, по ощущениям, 30 сантиметров, если не больше. И хрен его знает, где тут проход. Впрочем, есть у нас один археолог. Обернувшись, я отыскал взглядом Неку и улыбнулся. Девчонка нашлась неподалеку от выхода на главную лестницу. Очевидно, не найдя чем заняться, она летала лицом вниз в метре от пола и с интересом разглядывала разорванные тела обезьян. «Ну да, кому-то куклы, а кому-то это вот все», — подумал я и мысленно подозвал девочку. Услышав зов, Неку тут же метнулась ко мне и, зависнув напротив, забавно наморщила лоб. «Ты что-то хочешь?» «Да», — кивнул я и указал на стену у себя за спиной. «Где-то там есть лестница, но чтобы к ней пройти, придется сломать стену. Ты можешь сказать, где эта лестница, чтобы нам...» «Сейчас!» Не дав договорить, пискнула Неко и серым росчерком метнулась мне за спину. Уже примерно понимая, что сейчас может произойти, я прыгнул вперед, обернулся, и уже в следующий миг стена содрогнулась от сильнейшего удара изнутри. Вот даже не знаю, как такое может сотворить невесомый призрак, но выглядит впечатляюще. По ощущениям, словно бы с той стороны в стену врезался паровоз. С оглушительным грохотом камни кладки осыпались, над полом поднялось серое облако пыли, из которого в тот же миг вылетела довольная девочка. «Вот, лестница», — указав себе за спину, промурлыкала Неко. «Там, наверху, еще стена. Ее тоже ломать?» «Нет, погоди», — остановил ее я. «Давай мы сначала поднимемся, а там я посмотрю, что нужно делать. Спасибо». «Пожалуйста», — пропела девчонка и тут же вернулась к прерванному занятию. Тела мертвых монстров интересовали ее намного больше, чем вся эта наша возня. Кояма с ребятами и оба Йокой, видя, что больше никаких разрушений не предвидится, подошли ко мне. Спустя минуту подтянулись солдаты. При этом все бойцы, включая командира солдат, смотрели на меня с уважением. Но оно и понятно. Неко видит только Йокой, Нори и Кояма. Но самурай контору не палит. Вот все они и прониклись. «Ну да». Махнул в сторону стены рукой и подорвал ее изнутри тротиловой шашкой. Впрочем, народ тут привык к чудесам, так что никто даже не удивился. Ну, подумаешь, экая невидаль в мире, где боги и драконы реальны. Драконы, да. Отогнав не к месту посетившие воспоминания, я позвал Кояму и вместе с ним направился к пролому в стене. Эйкос и Оши пошли следом за нами. Пройдя сквозь неровный пролом, мы оказались в глубоком каменном колодце, размерами примерно 10 на 15 метров и глубиной около 40. Пара десятков сохранившихся фонарей давали достаточно освещения, чтобы в подробностях разглядеть путь наверх. И открывшаяся картина оптимизма не добавляла. Лестница, о которой говорил Хидео, была вырублена прямо в стене и тянулась спиралью по периметру коридора. Но асуры забыли приделать к ней хоть какие-нибудь перила. Ширина ступеней метр или чуть больше, и подняться по такому на высоту 12-этажного дома сможет далеко не каждый. То есть мы с самураями и Йокой заберемся без особых проблем. Солдаты с их щитами, надеюсь, тоже пройдут, но тащить наверх носилки уже не получится. Слишком большой риск. Мне вот даже интересно, Хидео знал об этом дерьме, или нам нужно подождать, пока Нори очнется? Но к чему тогда вся эта спешка? Наверху колодца просматривалась площадка и круглый лаз, на вроде колодезного люка. То есть основная задача — подняться по лестнице. Дальше все будет значительно проще. И еще вопрос. Куда ведет этот выход? Ведь вряд ли там наверху бетонная крышка от люка. При таком раскладе ее бы давно нашли, и Нори бы мне рассказал. Предки князя могли засыпать эту крышку землей, но в таком случае выбраться было бы практически нереально. Без Нека в смысле нереально. А так-то кошке пофигу, что ломать. Только Хидео вряд ли знал о способностях Бака Неко. А значит, логичнее будет предположить, что лаз выходит в одну из статуй, которых в саду великое множество. Нет, статую тоже придется ломать. Но сделать это не в пример проще, чем прорыть дыру в паре метров лежалой земли. Нет, не будь того замаскированного предупреждения, я бы ни разу не парился. Неко разнесла бы там все, и мы бы спокойно поднялись. Князя затащили бы на веревках, но проблема в том, что наверху может ждать засада. И если у нас не получится выйти, то потом об этом можно и не мечтать. Просто не дадут высунуть голову. А потом зальют этот колодец сверху каким-нибудь заклинанием. И на этом все и закончится. В общем, нужно что-то решать. И делать это должен именно я. Кояма опытный командир, но он немного по другой части. Захват плацдарма для последующей атаки — задача как раз для майора спецназа. Вот и буду ее решать. Ну и с народом посоветуюсь, и без этого. Дождавшись, когда ребята как следует осмотрятся, я обвел их взглядом, кивнул наверх и поинтересовался. «И что вы обо всем этом думаете?» «Носилки нам наверх не поднять», — тут же ответил Кояма. «Полагаю, стоит оставить Нори Дону здесь, под надежной охраной, а самим разведать ситуацию наверху и вернуться с веревками. Ну или подождать, пока господин начнется. «Ждать не вариант», — отрицательно покачала головой Кицуне. «Он и декаду может так прилежать. Оставлять людей тоже не стоит. Наверху мы будем привязаны к выходу, и не факт, что веревки быстро найдутся. К тому же кто-то говорил, что нужно спешить. Ну, рассказывай уже. Сдерживая улыбку, поторопил подругу Иоши. Я же вижу, что ты знаешь решение. Все на самом деле просто. Лисица улыбнулась и кивнула наверх. Неко же сказала, что может расчистить проход. Там, очевидно, дверь не такая мощная, как та, через которую мы вошли. Как только дорога откроется, мы сможем выйти в астрал и поднять князя. Иоши с ним шагнет, а я их двоих подстрахую. Только мне тоже нужно будет подняться по лестнице. «Отличная идея!» — тут же поддержал подругу енот. «А то я высоты боюсь и вообще...» «Поднять сможете только лишь одного?» — уточнил я, чувствуя при этом, как гора падает с плеч. «И это безопасно?» «Да, вполне», — кивнула лисица. «Чтобы поднять кого-то еще, нужно будет подождать около часа. Тут в пещере очень зыбкий астрал, поэтому...» «Не объясняй», — сделав останавливающий жест, попросил я и обратился к Кояме. «Значит, поступим так. Оставишь тут двоих вместе с Иоши и князем. Остальные за мной наверх. Эйка идет где-то в первом десятке. Солдаты внизу ждут команды. Как только соберемся на козырьке, Неко разрушит преграду. И мы пойдем в пролом с максимально возможной скоростью. В саду работаем по ситуации. Задача — захватить местность вокруг пролома и дождаться всех остальных. Дальше уже будем решать. Если все понятно, пойдем к командиру солдат. Нужно ввести его в курс дела».